Сено и солома. Однажды, уже в Вашингтоне, прогуливая в садике на Коламбия Роуд своего щенка Ушика, я познакомился с хозяйкой сербернара Джулией, дамой, приятной во всех отношениях. Она жила неподалеку на одной из маленьких улиц, пересекающих Коннектикут-авеню. С того дня мы встречались нередко, наши собаки стали друзьями, и в конце концов Джулия пригласила нас с Майей на ужин. Мы пришли в ее элегантную квартиру и нашли там весьма симпатичное общество, персон этак около 15. Старшим там был муж Джулии, красавец с седыми кудрями и плавными движениями. Если бы не ракочущая американская речь, его можно было бы отнести к известному российскому типу адвоката Краснобая. Кстати, он и оказался адвокатом, как потом выяснилось. Гости были моложе хозяина дома. Нам почему-то показалось, что это в основном друзья Джулии по университету, хотя мы и понятия не имели, училась ли она когда-нибудь в университете. В общем, это был народ от 35 до 40, красивый, одетый небрежно, лица неординарные, жесты свободные, однако без киношного нахальства. В общем, они были похожи на людей нашего круга в Москве, если исключить из него заведомых стукачей. Очевидно, они давно не видели друг друга. Каждого новоприбывшего встречали веселыми восклицаниями. Разговор, поначалу за коктейлями, шел довольно сумбурный и внутренний. Нас он мало касался. Что-то о переменах в работе, в жилье, в семьях. Все как будто принадлежали к тому типу, что нынче называют «яппи» — интеллектуальная молодежь. Потом вдруг стала мелькать тема Сальвадора. Кто-то из них, оказывается, там недавно побывал, делал какое-то исследование для какой-то частной организации. Вот, кажется, повод вставить пару слов, чтобы не сидеть тут чучелом в качестве хозяина друга нашей собаки. «Сальвадор», — сказал я глубокомысленно, — «это очень серьезно». Все со мной охотно согласились. «Очень уж близко к дому», — углубил я свою мысль. Все вновь с энтузиазмом поддержали меня. Сальвадорская тема разгорелась. «Близко, очень близко, слишком близко уж к нашему дому», — говорили гости, как вдруг я заметил, что они совсем не то, что я имею в виду. Я-то имел в виду, что вот-вот еще одно тоталитарное марксистское государство возникнет, на этот раз слишком близко к американскому дому. А они, гости Джулии, вели речь о том, что Пентагон и ЦРУ втягивают страну в новый Вьетнам, на этот раз слишком близко к американскому дому. Дальше больше. Мы вовлекались в разговор, и раз за разом наши ремарки оказывались по меньшей мере неуместными в этой компании. Кто-то из присутствующих, например, упомянул имя сенатора К, а меня будто кто за язык потянул. «Третьего дня, — говорю, — этот К напугал меня до смерти». Несколько человек повернулось ко мне. «Как так?» «Да вот, — говорю, — проснулся утром, включил телевизор и сразу увидел сенатора К. И первая фраза, которую он произнес, то есть первая фраза, которую я услышал в то утро, звучала так: «Если я стану президентом США, первое, что я сделаю, позвоню Юрию Андропову». Согласитесь, господа, можно перепугаться. «А почему же?» — недоуменно спросил близко сидевший ко мне молодой почти красавец в рубашке с галстуком и в ковбойских сапожках. «Ну ведь это все равно, господа, что услышать, будто кто-то собирается звонить Берии», — сказал я. «Что же, вы против переговоров, что ли?» — спросила подруга, почти красавца, совершеннейшая красавица. «Нет, нет, простите, я вовсе не имел в виду никаких переговоров. Я просто хотел сказать, что вот это желание позвонить Андропову не относится к числу тех эмоций, с которыми хочется начинать день». Те из гостей, что услышали этот разговор, переглянулись. «Кто этот человек с таким неопределенным акцентом?» — — говорили их взгляды. «Простите, сэр, мы здесь все друг друга знаем», — сказал почти красавец. «А вот вас видим впервые. Откуда вы?» «Из Советского Союза», — сказал я, и тут уже чуть ли не вся гостиная повернулась ко мне с неподдельным интересом. Далее последовал разговор с нарастающим количеством вопросительных знаков. «Как вы очутились здесь?» «Меня выгнали из Советского Союза». «Выгнали из Советского Союза? За что?» «Ну, понимаете, я писатель». «Писатель? Которого выгнали из Советского Союза? За что? Он из?» «За книги». Тут вдруг поток вопросительных знаков иссяк. Не пошел на убыль, а просто оборвался. Тема изгнания писателя из СССР за книги больше не развивалась, и на протяжении всего ужина мне об этом больше не задали ни одного вопроса. Я начинал догадываться, что мы оказались в обществе самых что ни на есть левых. Джулия во время наших прогулок в обществе взрослого Сенбернара и щенка Спаниеля, видимо, как-то неправильно меня вычислила, почему-то решила, что я принадлежу к их кругу. Интересно, догадалась ли Майя? Я оглядел комнату и увидел ее в дальнем конце. Разгоряченная, она что-то доказывала хозяину, а тот как-то от ее доводов обмяк, седые кудри замочалились. Красивой ладонью он как бы пытался размешать густоту Майиных аргументов. «Однако вы же не будете отрицать, что он выдающаяся личность», — услышал я. «Он выдающийся подонок», — атаковала Майя. «Я там была и видела, как они, эти вожди, там живут, в какой роскоши посреди пустоты. Я и его самого видела, наглый тиран. Они там ликвидировали проституцию, безграмотность, всем дали жилье», — говорил адвокат. «Как в концлагере», — парировала Майя с излишней, о, несколько московской пылкостью. Речь шла об одном диктаторе одной островной страны. «Вечер может кончиться тем, что нам укажут на дверь», — подумал я и тут же сморозил еще одну бестактность, высказавшись по поводу марксизма, что он хорош только для установления диктатур на задворках мира, а в цивилизованных странах устарел. Мне было бы неловко высказывать эти, с московской точки зрения, общие места, если бы не изумленные взгляды гостей Джулии. «Марксизм устарел?» «Нет, нас не выставили за дверь». Однако несколько гостей довольно выразительно посмотрели на хозяйку дома. Кого, дескать, привела? И Джулии ничего не оставалось, как пожать плечами. В дальнейшем ужин проходил и завершился вполне светски. Употреблялись хорошие вина, креветки, сыры и салаты, обсуждались новые фильмы и книги. Политики, во избежание новых недоразумений, больше не касались ни свои, ни чужие. В светской беседе, между прочим, выяснилось, что у доброй половины этих американских интеллигентов дедушки и бабушки, а то и родители, прибыли на этот материк из России. «В каком-то смысле, — подумал я, — их марксистские убеждения — вещь наследственная. Дедушки и бабушки привезли с собой свою антиимперскую и антибуржуазную крамолу, и здесь она как бы законсервировалась. Как же можно усомниться в марксизме, если и папа в него верил, и дедушка?» Глядя на этих приятных людей, внешне вроде бы таких уж наших, а на самом деле совершенно глухих к нашим проблемам, как, возможно, и мы кажемся им глухими к их проблемам. Я думал о той хитрой ловушке, в которой оказалась интеллигенция всего мира, об этой пресловутой левой-правой примитивке, разделившей людей по дурацким категориям, о наглом ее давлении, как бы полностью исключающем всякую возможность не горизонтального движения. В конце 17 века русский царь Алексей Михайлович начал формирование армии европейского образца. Вдруг выяснилось, что рекруты, деревенские пареньки, не знакомы с такими понятиями, как левая и правая. Что делать? Как направлять движение марширующих колонн? Какой-то фельдфебель придумал. На левое плечо солдатам под погон засовывали пучок сена, на правое – пучок соломы. «Сено!» – кричал фельдфебель, и рота поворачивала налево. «Солома!» И рота исправно двигалась в правом направлении. Таким образом, абстрактные в контексте Вселенной понятия получили вещественное наполнение. Левое и правое в современном мире лишены какого бы то ни было вещественного наполнения. Однажды в Вашингтонском международном научном центре имени Вудро Вильсона мне случилось быть на докладе о польской солидарности. Это было за месяц до военного путча. Царил энтузиазм. Докладчик, только что вернувшийся из Варшавы, рассказывал о руководителях удивительного профсоюза, кто из них профессор, а кто сварщик, как они проводят дискуссии и просто как они живут, как одеваются и так далее. Я тогда задал вопрос, а кем они себя считают, левыми или правыми? Вопрос этот озадачил докладчика, аудиторию, да и меня самого. В самом деле, кто они? Коммунистическая пресса называет их правой контрреволюцией. Стало быть, те, кто им противостоит, левые? Эти партийные бонзы, окруженные стражей, перевозимые в бронированных лимузинах?